Глава 9. Несмотря на опасения Варвары Степановны, что противник мой умен и опасен, я уснул сразу же, как только она ушла. И до того момента, как меня аккуратно разбудили, даже успел немного выспаться. Разбудил меня седой старичок, практически белый, и волосы, и борода. Про таких говорят «седой, как лунь». Около меня лежали другие лечащие артефакты, полностью заряженные. А старичок стоял рядом с кроватью и заботливо улыбался мне. В ответ я тоже непроизвольно расплылся в улыбке. Извинившись, что прервал мой сон, старичок сказал: «Молодой человек, вам обязательно нужно поесть перед процедурой». И я понял, что проголодался очень сильно. Но не успел я спросить, что есть, как в мой закуток вошла медсестричка с подносом, полным еды. Старичок помог мне сесть, при этом действовал он предельно аккуратно и умеючи, не причинив мне ни малейшего страдания, и отступил в сторону, давая дорогу медсестричке. Она одной рукой ловко выдвинула подставку под тарелки и опустила на нее поднос. Я даже не знал, что тут такая подставка существует. Пока я ел, девушка поправила мое одеяло, а потом начала что-то готовить на тумбочке. Я ел и любовался ею, молодая, крепкая, с прекрасными формами. Когда такая медсестричка ухаживает за тобой, то хочется побыстрее выздороветь. Ну, либо наоборот, чтобы она подольше была рядом. «Машенька, все готово?» — спросил доктор. «Да, Валентин Демьянович», — ответила девушка, и голосок ее прозвучал, как ручеек в жаркий день. Я к тому времени сам не заметил, как съел все, что Машенька принесла мне. Она забрала разнос, и я с сожалением проводил ее взглядом. А Валентин Демьянович помог мне лечь и сказал: «Сейчас проведем одну процедуру. Она, молодой человек, поможет вашим ребрам. Заодно укрепит ваше духовное кольцо, чтобы оно не разрушало вашу культивацию». Меня аж холодный пот прошиб. Доктор узнал про духовное кольцо, хотя на самом деле это логично. Но, блин, не люблю я, когда информация уходит в чужие руки. А доктор продолжал: «Это было очень опасно, позволять духовному кольцу так сильно расширяться. Хорошо еще, что отделались только сломанными ребрами». Поймав мой взгляд, доктор успокаивающе улыбнулся. «Не тревожьтесь, молодой человек. Я никогда и никому не рассказываю тайны моих пациентов». «А где Евгений Юрьевич?» — спросил я, вспомнив главного лекаря. «Он отстранен от работы», — просто ответил старичок. «Ректор попросил меня возглавить медблок, и вот я здесь со своей командой». В этот момент в мой закуток вошла другая медсестричка с не менее прекрасными формами. «Значит, отстранили», — проговорил я, с одной стороны радуясь, что в медблоке теперь другой, нормальный лекарь. Плюс больше не увижу того визгливого старика и его медбрата. А с другой, переживая, что Евгений Юрьевич тоже мог узнать про духовное кольцо и истинную степень моей культивации. И в этом случае меня точно ждут неприятности. Но тут выход только один. Как можно быстрее выздоравливать и качаться, становиться сильнее. Да, я провел в Академии магии совсем немного времени. Недели 3 с небольшим, получается. А все мои достижения — 2 переходных экзамена. И я на занятиях-то толком не был. Зато успел убить многоуровневую демоническую змею с духовным кольцом и познакомился с королевой демонических слизней. Это все, конечно, здорово, но мне нужно побыстрее сдать выпускной экзамен и вернуться домой. Хотя нет, я не прав. «Главное мое достижение, если можно так сказать, мои друзья!» Эта мысль пришла в голову, как только я увидел заглядывающих ко мне Глеба с Данилой. Доктор тоже обернулся и увидел парней. «Подождите немного», — мягко сказал он. «Сейчас Владимир закончит процедуру, и вы сможете пообщаться». Парни помахали мне и скрылись, а доктор повернулся ко мне с миской в руках. «Вот, выпейте», — сказал он и протянул мне миску. Я выпил, и доктор начал кисточкой наносить мне на тело какое-то снадобье. Не на все тело, а на определенные точки. Потом к этим местам приложил листочки с написанными на них рунами заклинаний. Потом еще что-то делал, но я провалился в сон. Точнее, снова оказался в пустоши, рядом с босоногой девчонкой. «Зачем пришел?» — спросила она. «Не знаю», — ответил я. «Я не специально». Девчонка посмотрела на меня внимательно и кивнула. «Лечат?» Скорее констатировала, чем спросила она. «Лечит», — подтвердил я. «Это хороший лекарь», — сказала девчонка. «А ты откуда знаешь?» — поинтересовался я. Она усмехнулась и не ответила. Некоторое время мы молчали, потом я спросил у нее. «Как твой народ? Не сильно пострадал?» Я не знаю, почему так спросил, наверное, потому что она была босой и выглядела очень хрупкой. «Моего народа осталось очень мало», — вздохнула девчонка. «Боюсь, что скоро мы совсем исчезнем с лица земли». И тут я вспомнил наше рассуждение с Варварой Степановной по поводу Сени и спросил. «Ты можешь помочь мне с ответами на мои вопросы?» Девчонка смирила меня взглядом и, вздохнув, ответила. «Все равно, пока лечение не закончится, ты будешь тут, так что спрашивай». Я не стал заставлять ее ждать. «Мне твоих слизней подкинули с вечера, но мой сосед ночевал в комнате, и они его не тронули. Но потом, когда мы с ребятами пришли в комнату, то отравились все, и он тоже. Почему так? Как думаешь?» Она подумала немного и сказала. «Возможно, у него есть нарушение ЦИ, а мои подданные были еще не настолько голодны». «Понял», — качнул головой я. «Я, в общем-то, подозревал, что Сеня выжил благодаря своему оборотничеству». «Надо же, забавный поворот получился. То, что отравляет ему жизнь, эту самую жизнь и спасло. Вот такие бывают подарки судьбы». Спрашивать у девчонки, кто подкинул мне слизней, было бессмысленно, а просто так молчать как-то не то. И я спросил. «Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем народе». Девчонка усмехнулась, но тут же испытующе глянула на меня и произнесла задумчиво. «Почему бы и нет? Вдруг ты есть тот, кто защитит нас?» Я, конечно, даже в страшном сне не мог представить себе, что буду защищать слизней, но ничего не сказал. Мне на самом деле было интересно, почему у слизней королева девчонка, а в том, что она королева, я уже не сомневался. «Мой народ очень древний», — начала она свой рассказ. «Мы существовали еще тогда, когда хаос был заперт. Благо, пустошь находится на отдалении от всего остального мира. Уже тогда многие из нас практиковали культивацию, и многие хорошо продвинулись в ней. Мы не хищники и предпочитали жить с миром в гармонии. Но когда всплыл древний артефакт, и хаос пробудился, в наших душах поселилось смятение. Культивировать стали все, кому не лень. Но если истинная культивация требовала времени и самодисциплины, то хаос подарил другие, легкие пути. Стало достаточно найти подходящего зверя, который идет по пути бессмертия, убить его и поглотить его ядро. Ну или ядро и духовное кольцо. При этих словах девчонка посмотрела на меня. Я почувствовал себя вором, застигнутым на месте преступления, и поспешил оправдаться. Я не нарочно, я защищал свою жизнь. Девчонка кивнула и продолжила рассказ. Но охотится за нами не только из-за духовных ядер, но и из-за свойств, которыми обладает наша слизь. Я вспомнил слова Мосяня, что он изучал яды у себя в Китае, и для этого охотники поставляли им слизней. А девчонка продолжала. К нам в пустошь ломанулись толпы охотников, и нам пришлось научиться защищаться. Так мы стали паразитами, которые едят чужую ци. Голос девчонки был полон сожаления. Я видел, что ее совсем не радует, что ее народ живет именно так, и решил сменить тему разговора. «Вот ты все время повторяешь «мы», но ты совершенно не похожа на своих подданных. Ты человек, а они слизни». Девушка усмехнулась. «На высокой степени культивации духовный зверь может стать человеком», — просто ответила она. И я ей сразу же поверил. Получается, что у нее культивация даже выше, чем у медведя, хотя до сих пор медведь был самым сильным культиватором, которого я встретил в этом мире. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Ая», — ответила девчонка. «Ая», — повторил я, пробуя имя на вкус. «Тот седой слизень, которого я убил в прошлый раз...» «Это был мой отец», — грустно ответила девчонка. «Он защищал меня и мой народ». И я, повинуясь внезапному порыву, достал духовное ядро седого слизня и протянул девчонке. «Извини, что я убил его. Я защищал себя и своих друзей. Может, это кощунственно, но вот ядро». Девчонка странно посмотрела на меня, а потом взяла его. И вдруг со всего маху ударила этим ядром мне в грудь. Я даже вскрикнуть не успел. Ядро моментально поглотилось и начало менять структуру моих костей. «Что это?» — вскрикнул я, падая на колени от того, что ноги перестали меня держать. «Это мой тебе подарок», — глухо сказала девчонка. «За то, что ты не поглотил ядро отца и вернул его домой. Но ядро не вернет отца, а ты стань сильнее и защити нас». В следующий момент я очнулся в палате. Валентин Демьянович убрал с моего тела листочки с рунами и протирал эти места травяным отваром. Когда закончил, он, закрыв глаза, подержал ладонь над моей грудью, там, где Ая ударила меня ядром. Как ни странно, никаких следов от удара не было, даже покраснений, а у меня было ощущение, что мне в грудь вбили кувалду. Валентин Демьянович довольно улыбнулся и потер руки. «Очень хороший результат. Я даже не ожидал, что будет так хорошо. Мало того, что кости начали активно срастаться, так вы, молодой человек, еще и новый уровень взяли. Вы теперь воин. Очень хорошо. Просто отлично. Я слушал доктора, а у меня перед глазами стояло лицо Аи. То, с каким выражением отчаянной решимости и надежды она вбивала в меня ядро. «Я не подведу тебя, девочка», — прошептал я, как только доктор вышел из моего закутка. И дело было не только в том, что Ая попросила защитить слизней от повального уничтожения. Нужно было что-то менять, менять кардинально, чтобы не возникало самой потребности уничтожать других существ ради возвышения. Я понимаю, когда убивают животных в пищу. Никогда не был вегетарианцем и всегда любил мясо. И это, естественно, убивать, чтобы жить. Но убивать для возвышения в культивации противоестественно. Я чувствовал, что на верном пути, но пока не видел картины в целом. Надо бы засесть в библиотеку и поизучать историю культивации. Да и на занятия походить, и в клуб. Я записался в клуб по изучению древних сказаний, но ни разу не был там. А надо бы. В общем, надо бы побыстрее выздоравливать и браться за дело. И тут с небольшой шкатулкой в руках ко мне в закуток вошел мой сянь. Остановился удивленно, оглядел меня и спросил. «Что я пропустил?»